Умение жить спокойно, глава 1. И все-таки, чтобы не заявляли особенно почтенные философы, накатив на грудь пару литров дешевого портвейна, промокнув губы вырванной страницей гегелевской феноменологии духа, в жизни есть своя прелесть. Качнув ногами, кончиками пальцев коснулся прозрачной глади воды, пуская по ней расходящиеся веером круги, попутно распугивая мелкую рыбешку. Такая внешне незаметная, порой теряющаяся на фоне серого и монотонного быта, еще и вдобавок выраженная в настолько привычных мелочах, что почувствовать ее действительно сложно, только если не приложить для этого весомые усилия. Взять для примера тех же последователей даосизма или старообрядцев. Со стороны моря подул прохладный ветерок. Высунув кончик язык, я слегка поморщился от чуть ощутимого солоноватого вкуса. Ну, или сама жизнь может помочь в вопросе осознания собственной ценности, использовав самый беспроигрышный вариант. Какой? Просто-напросто закончится в самый неожиданный момент. Несмотря на логичность вышеуказанной фразы, возникает вопрос о полезности предыдущих высказываний, которые стоило сжать в более тезисную форму. Приятный мужской голос, прозвучавший в голове, был начисто лишен каких-либо эмоций, постоянно сохраняя положительно равнодушный тон, вроде приветствия клерка в каком-нибудь колл-центре. Ни грамма искренности, лишь вынужденная вежливость. Желаете сменить модель поведения? В базе имеется порядка 40 возможных вариантов, способных удовлетворить ваш вкус. Вздохнув, подцепил пальцами камешек, валявшийся неподалеку и, оценив его баллистические характеристики, завел руку за спину и запульнул снаряд вдаль. Он коснулся воды и совершил ровно 7 прыжков, прежде чем сгинуть в толще воды. Исходя из вашей реакции, сделан вывод об ошибочности моего предложения. Невероятная догадливость, впору созывать делегацию местных ученых для выдвижения одной отдельной взятой личности на лауреата Нобелевской премии. К сожалению, данная категория, это ирония, принято, вношу корректировки. Вноси. Чем быстрее адаптируешься под мой характер, тем проще нам будет сосуществовать. В таком случае, может быть, дадите мне имя? Хмыкнув, я вновь взбаламутил речную гладь, задумавшись над вопросом, точнее, над его важностью. Есть ли в этом смысл? В каком-то роде, считывание мыслей происходит постоянно, поэтому обращение будет уловлено в любом случае. А раз за разом мысли назвать кого-то, скажем, Кешей, попахивает легкой формой шизофрении. Отказ принят. Вот и молодец. Со спины раздался громкий возглас. Сынок, заканчивай. Пора домой. Время релакса и бессмысленных рефлексий подошло к закономерному концу. Настала пора выполнять свои обязанности. С этой не слишком-то радужной мыслью я поднялся на ноги и потянулся за босоножками, стоящими в стороне. Поставив их перед собой, наклонился, пытаясь привычно нацепить обувь. Однако чудом не завалился назад, потеряв равновесие. Напоминаю, что возможности вашего тела не соответствуют ожиданиям. Согласно имеющимся данным, вам следует совершать данное действие в сидячем положении. Удержавшись от закатывания глаз, покорно рухнул на деревянный помост, стараясь расцепить непослушными пальцами мелкие ремешки. Ой, как это мило! Такой маленький, а уже старается самостоятельно обуться. Раздался сверху незнакомый женский голос. Умный мальчик, ибо, как сказано, Господь что-то забирает, но всегда дает другое, а вот эту особу я уже знаю, хотя с момента моего пробуждения прошло несколько дней. Сомневаюсь, что в городе имеется еще кто-то, так яро упоминающий имя христианского бога. В азиатской-то стране тебе нужна помощь, сынок. Присев рядом, поинтересовалась мать изначального владельца тела, тем не менее, не пытаясь сразу внести свою лепту в сложный процесс обувания. Считаю, что высказывание «мать изначального владельца тела» является неподходящим в ваших обстоятельствах. Это же каким образом неподходящим, наоборот, в точности описывает текущую ситуацию. Вспомнив, что от меня ждут ответа, отвлекся от попытки застегнуть правую босоножку и поднял взгляд на каштановолосую женщину, после чего, сделав вид, будто задумался, отрицательно покачал головой. «Тогда не спеши», — мягко улыбнулась она. Приподняв уголки губ, мысленно вздохнул, наконец-то справившись с застежкой. Неприятный дискомфорт возник в глубине души при виде маленьких пухловатых пальцев, заметно отличающихся от прежних, пускай и тонких, но длинных и проворных. Руки пианиста, как любила гордо заявлять супруга в компании знакомых. Только вот жаль, что игра на клавишных меня никогда не прельщала. К слову об игре, сколько еще примерно займет времени полная адаптация к нынешнему телу. С учетом постоянного изменения организма ввиду физического взросления, потребуется 4 месяца для освоения и 11 лет, 5 месяцев и 24 дня для абсолютного контроля. Это включает в себя полюцию и гормональный дисбаланс. Можно взять данные факторы под контроль, однако рекомендуется сделать подобное в более позднем возрасте. Забавно. В таком случае, напомни мне об этой забавной функции в подходящий момент. Было бы неплохо избежать засилья прыщей и мокрых простыней. Аккуратно поднявшись на ноги, окинул взглядом стоящих подле женщин, одна из которых, продолжая излучать радость, протянула мне руку, за которую я, недолго думая, схватился. «Ладно, Мина, Рей, мы пошли. Кстати, жду вас в субботу на чай», — чуть склонила голову мать. Ее подруги, переглянувшись, радостно улыбнулись. «Конечно, Микки, никаких проблем», — отозвалась приверженница католических течений. «Заодно приведу Ирину, она давно хотела поиграть с твоим сыном. Честно говоря, я бы с радостью», — Рей неловко рассмеялась, почесывая затылок, — «но мы с мужем собрались съездить на море, а Айка так этого ждала». «Ой, да никаких проблем», — отмахнулась моя родительница, сохраняя безмятежный тон. «Лучше хорошенько отдохните». «С моей-то ягозой», — фыркнула собеседница. «Как я тебя понимаю», — обреченно вздохнула Мина, ободряюще похлопав приятельницу по плечу. «А по мне, ничего страшного», — пожала плечами Микки, заработав 2 укоризненных взгляда. «Поверь, в этом плане мы тебе очень завидуем», — чуть ли не хором воскликнули дамы и, немного помолчав, разразились звонким смехом. Несмотря на изначальное предложение покинуть данную территорию, они продолжают беседу. Нелогично. Человеческая вежливость, помноженная на этикет, способны превратить короткий обмен репликами в многочасовой разговор. Разве здесь не присутствует элементов филиации? И он тоже. Так понимаю, базовый источник информации не покрывает указанный сегмент понимания человеческой жизни. Часть данных устарела и требует обновления. В чем проблема? Вроде бы трига здесь ловит. Расценивать высказывание как юмористическое замечание ироничного характера. Да, воспроизвожу подходящую реакцию. Ха-ха-ха. «Сынок, все хорошо», — я поднял взгляд, отвлекшись от монотонного металлического смеха, проигранного в голове. Моя мать смотрела на меня с нескрываемой заботой в карих глазах. Медленно кивнув, добился тихого вздоха с ее стороны. Сжав ладонь покрепче, Микки окончательно попрощалась с подругами и потянула меня за собой в сторону нашего дома. «Кстати, на соседней улице открылось новое кафе. Не хочешь заглянуть? Попробовать их фруктовое мороженое?» Не успели мы пройти и 10 шагов, как возникло столь интригующее предложение, на которое последовало мое незамедлительное согласие. На секунду даже показалось, что голова отвалится. При использованной амплитуде шанс декапитации равняется 0. Невероятно точно подмечено, прямо не знаю, выразить свое восхищение или потерять сознание от восторга. «Сарказм, сарказм, в последнее время ты частенько витаешь в облаках», — подметила женщина. Пожал плечами. «Мне расценивать это как да или нет?» И вновь она улыбнулась так, словно на ее плечах не висит огромный груз ответственности. Завидно немного. Однако, следуя выбранной роли, лишь повторил жест. «Иссей», — цокнула языком Микки, на что я лишь мысленно хмыкнул, чувствуя легкий зуд в районе спины. «Надеюсь, в какой-то момент я смогу привыкнуть к новому имени, так как пока что оно вызывает лишь бесконечное раздражение. Иссей Хёда. Отвратительно». Вернувшись домой и раздевшись, не без помощи матери, конечно, доплелся до комнаты, попутно поборов лестницу, опять же, под четким надзором Микки, явно ожидавшей моего падения. Материнский инстинкт вкупе с человеческой привычкой выбирать наихудший вариант из возможных. Вполне вероятно, что и так, но не могу сказать, что от подобной заботы мне неприятно. Да, чисто с логической точки зрения, я, взрослый человек, попавший в тело 3-летнего ребенка. Тем не менее, если встать на место старшей Хёда, она видит перед собой своего маленького сына, который только-только начал осваиваться в мире, следовательно, требует повышенного внимания и оказания всяческой поддержки. Большинство людей расценивают подобный жест как указание на их слабость и неполноценность. При условии мать-сын или, скажем, брат-сестра, это не работает, поскольку вмешивается фактор близкого родства. Таковы обозначенные роли. Если уходить в более общую форму, то, в более позднем возрасте, возможно, однако и это, по-моему, просто очередная форма почесывания остатков классического подросткового бунта. Есть золотая фраза: «Дают, бери, бьют, беги». Какая разница, чем руководствуется человек-даритель? Считается, что это оскорбляет чувство их собственного достоинства. Беззвучно рассмеявшись, улегся на кровать, раскинув руки по сторонам. Это подобно слепому следованию типичного креда. Никто не имеет права указывать мне, что делать, даже проще. Я сам знаю, что для меня лучше. С одной стороны, подход-то верный, собственные желания должны стоять на позицию выше остального. С другой, игнорировать жизненный опыт других людей весьма глупое решение. Зачем обжигаться там, где существует вариант обойти по кругу, воспользовавшись советом близкого человека? Каждый сам для себя определяет степень эгоцентризма по отношению к действиям окружающих. Несмотря на то, что ваши взгляды вносят важные корректировки в развитие моей псевдоличности, все равно отмечу, что вы слишком сильно уходите в софистику. Никак не угомонишься со своей любовью к сокращению любой фразы до сухого тезиса. Практично и удобно, скучно и лишает возможности задушить собеседника. Желаете приобрести навык удушья? Прикрыл глаза, чувствуя острое желание помассировать переносицу. Для чего мне вообще потребуется такая способность? Хотя, вспоминая о последнем, открой статус, принято. Производятся необходимые расчеты. Весь процесс занял около минуты, что вызывало у меня небольшое удивление, на которое почти сразу же поступил ответ. Из-за отказа в первоначальной настройке возникла задержка в формировании отображаемых значений. Я не придал особенного значения услышанному, с куда большим интересом разглядывая появившееся перед глазами мерцающее окно. Выберите подходящий тип статистики. 1. Социальный. 2. Боевой. 3. Ремесленный. 4. Гибридный. При долгом нажатии, если за такое можно принять настойчивый взгляд в любую из обозначенных строчек, возникало сообщение с пояснением. Как оказалось, социальный – что-то вроде симулятора свиданий, где суть заключается в визуализации межличностных отношений и параметров, к ним относящимся. Проще говоря, очки симпатии, текущее эмоциональное состояние и все в таком духе. Звучит так себе, так как большинство функций можно заменить базовыми пониманием в психологии, пускай и с шансом на ошибку. Попахивает откровенным костылем. Боевой, почувствую себя культиватором или любителем долгих сеансов мастурбации на красивые цифры и пафосные названия. Путь не для меня, ибо до сих пор не совсем понимаю, каким образом производится расчет показателей. К примеру, если сила равняется 100, то что именно взято за единицу? Среднестатистическая характеристика обычного человека, как вообще возможно рассчитать нечто эфемерное? Ладно бы показывали в ньютонах, не то чтобы это что-то сильно меняло, в плане данных величин я показываю уровень 7-летнего ребенка. Ремесленный – это. Посмотрите, какие у меня волшебные таланты в создании деревянных дилдо. Хотя, опуская в сторону сарказм, вещь вполне неплохая и относительно полезная за счет понимания собственных умений. Как приятный бонус, в отличие от боевой и специальной, имеет определенную практическую ценность. Гибридный. Гибридный – полноценный конструктор. Набираешь нужные характеристики из всех предыдущих вариантов, оставляя лишь самое нужное. Удобно? Вполне. Подтверждаете выбор четвертого пункта, обязательно нужно озвучивать очевидное, регламент остается регламентом. На мгновение показалось, будто в голосе моего невидимого собеседника промелькнули усталые нотки. Видимо, потихоньку прогрессирует. Ну, или я сам себе надумываю. Если что, ответ давать не требуется, обычные пустопорожние размышления. Принято. Формирую шаблон. Спустя несколько секунд появилось очередное окно, на этот раз пустое. Справа же возник длинный список, судя по названию пунктов, отражающий доступные характеристики. Так, начнем. Собственное имя ХМ, пожалуй, на помойку, и без этого прекрасно знаю, как меня зовут. На крайний случай, при условной амнезии, внесу поправки. Можно ведь? Подобный вариант предусматривается. Отлично. Возраст оставим, поскольку в прошлой жизни вечно возникала проблема с тем, чтобы вспомнить. Пол откидываем. Пока вагины у себя не увижу, сомнений в принадлежности к маскулинной части человечества не возникнет. Группа крови, не на рукаве, но информация важная, закинем куда-то в уголок, чтобы не забыть в нужный момент. Туда же рост и вес. Шутки шутками, а такие данные стоит иметь поблизости. Эмоциональное состояние, задумчиво постучал по подбородку, раздумывая о необходимости сего параметра. С одной стороны, по идее, должен сам понимать, что чувствую. С другой, возникают моменты, когда ни черта не понятно. Оставим, будет мешаться, закину в мусорку. Закончив с базовыми из социального варианта, переключился на группу с боевыми. Без лишних раздумий избавился почти от всех значений, оставив лишь статус, ответственный за наличие бафов и дебафов, до полоски усталости, здоровья и маны. Сами характеристики скомпоновал в одну строчку, благо система позволяла, по типу, боевая мощь от ДДСС, и, не успев закрыть вкладку, дополнил сильной и слабой чертой, то есть на чем именно специализируется условный противник, ловкость, сила или какой-нибудь интеллект. Так, на всякий случай, из ремесленного взял исключительно перечисление всех доступных талантов с их рангом и отображение имеющихся ресурсов, которое появлялось при нажатии на строчку. Оглядев творение мыслей своих, довольно кивнул головой и подтвердил шаблон. Вношу сделанные изменения. Желаете дать название шаблону? Тестовый первый. Принято. Для окончательного подтверждения выберите кодовое слово или жест. Давай, по классике. Кодовое слово. Статус. Принято. Первоначальная настройка завершена. Вместе с его словами, информационное окошко замерцало, после чего, покрывшись помехами, приобрело совершенно другой вид. Статус. Возраст. 3 года. Группа крови. В. Рост. 96 см. Вес. 15,2 кг. Эмоциональное состояние. Спокойствие. Интерес. ОС. 92%. ОМ. 100%. АУ. 56%. Положительные эффекты. Отсутствуют. Негативные эффекты. Немота. Физический дефект. Рассинхронизация сознания и тела. Боевая мощь. Е. Сильная черта. Выносливость. Слабая черта. Ловкость. Таланты. 1. Софистика. Продвинутый ранг. 16%. 2. Театральное мастерство. Низший базовый ранг. 87%. 3. Заточник. Средний базовый ранг. Заблокировано из-за негативного эффекта рассинхронизация сознания и тела. 23%. 4. Делопроизводство. Продвинутый ранг. 36%. 5. Преподавание. Средний базовый ранг. 14%. 6. Психология. Средний базовый ранг. 63%. Ну, выглядит, честно говоря, как самый настоящий отстой, но пока оставим. Надо на практике поглядеть, что лишнее, а чего не хватает. Желаете подготовить шаблон под отображение других объектов-субъектов? А во, такое возможно просто так, или нужно изучить какой-нибудь навык наблюдения. Ресурсы системы позволяют совершать такие мелочи без нагрузки на центральное энергетическое ядро. Прекрасно. Только вот небольшой нюанс хочу уточнить. Повторно пробежавшись по строчкам информационного окна, убедился, что глаза меня не обманывают. Скажи мне, куда, черт подери, подевался Драйк? Вроде бы я нахожусь в туше из Сиахеда, соответственно, обязан быть дракон. Объект Драйк является основной подпиткой центрального энергетического ядра. Моргнул, почесал затылок, еще раз обдумал услышанные слова, исходя из которых получается, что система буквально сожрала бедного дракончика. Если вас устраивает подобная интерпретация, то верно, было решено использовать объект Драйк как источник подпитки из-за отсутствия доступа к внешним батареям. И, выходит, никаких эффектов от изначального наличия мифической зверюшки в моем теле не осталось. Именно так. Следовательно, никакой драконьей ауры и никаких идиотов, рыскающих по мою душу из-за отголосков энергии, если вы сами того не пожелаете. Глубоко вдохнув, сжал ладони в кулаки и вскинул руки вверх. Закричал бы от радости, да физической возможности не было, что, впрочем, нисколько не умаляло радости от осознания грядущей прекрасной жизни без вмешательства демонов, ангелов и прочей шелупони. Хотя, если так подумать, небольшой минус есть. Альбион, скорее всего, сдохнет от разочарования, если поймет, что больше в мире нет его извечного соперника. Ну и бог ты с ним. Так, что там насчет шаблона под отображение информации о других объектах и субъектах? Производятся необходимые расчеты. Глава 2. Несмотря на раздражение от того, что я переродился, ведь можно назвать данное событие перерождением, в теле маленького ребенка, спустя 2 недели новой жизни смог найти и положительные стороны такого положения. Во-первых, никто лишний раз не трогает, занимаешься спокойно своими делами, хоть таковых и не было, да изредка выгуливаешься матерью. Во-вторых, благодаря дефекту речи, в виде ее полного отсутствия, исчезла необходимость контролировать язык, ибо, как ни посмотри, наличие словарного запаса, накопленного за почти 30 лет, вносит свои коррективы. Сильно сомневаюсь, что у меня получилось бы изобразить малолетнего мальчика, тем более, японца. Пара проколов с неуместными фразеологизмами или построением предложений, и, вуаля, у окружающих рождаются закономерные подозрения. Именно из-за последнего пункта я отказался от предложения серва, недолго, подумав, изменил мнение и дал системе имя, по восстановлению поврежденной части мозга, ответственной за речевой аппарат. Понятное дело, временно отказался. Сейчас особой надобности нет, но позже потребуется навык чесания языком. Социальные интеракции, все дела. К слову, а как вообще подобное могло произойти с изначальным владельцем тела? Из люльки уронили, что ли? В-третьих, как бы ни смешно это было, но самым главным плюсом оказалось наличие дневного сна. Точнее, право дрыхнуть в абсолютно любой момент времени. И никто тебе ничего не скажет. Конечно, факт того, что частенько со мной спала Мики Иллигара, мужчина, заменяющий мне в этом мире отца, порой, мешал. Вот проснешься ближе к 2 часам утра, бодрый и полный сил, а рыпнуться возможности нет. Хорошо хоть, здесь спасал серва, способный погрузить мое тело в подобие транса. Ну, он еще постоянно предлагал посетить некие тренировочные полигоны, где бы я мог поднять уровни своих боевых навыков, однако, получив многократный посыл в далекое пешее путешествие, прекратил этим заниматься. Функция до сих пор доступна. Отвянь, болезный. Протестую, встроенный фаервол не позволит занести вредоносное ПО в систему. Сколько тебе еще потребуется времени, чтобы, наконец, перестать реагировать на фразы, которые не требуют ответа? Могу сейчас, но не буду. По какой причине? Произведенный анализ показал, что вследствие подобных действий имеется высокий шанс нивелировать привычку носителя использовать двусмысленные высказывания. Твой анализ учитывал опыт моей предыдущей жизни? Нет, отсутствует полный доступ к дампам памяти. В таком случае, желаю удачи со своим планом, серва. Возможно, лет через 30 получится. Иссей, ты собираешься доедать брокколи? Поинтересовался отец семейства, опуская газету, которую до этого читал. Пожав плечами, насадил несчастный овощ на палочку, чем в первое время напрягал родителей, и закинул в рот, тщательно пережевывая. Спешить в еде не стоит. Зачем лишний раз вредить пищеварительному тракту? Способностей системы хватит, чтобы исправить данный недуг в случае его возникновения. Как-то не замечал в себе желания использовать костыли при наличии здоровых ног. Это образное сравнение. Думай, серва, думай. Дорогой, наш мальчик очень мечтательный, кинула косой взгляд на мужа Мики, попутно быстро нарезая капусту, но при этом ответственный, так что нет необходимости напоминать. Гора вскинул бровь, спокойно восприняв слова жены, после чего, тихо вздохнув, вернулся к чтению новостей. Однако, спустя 20 секунд, когда женщина вновь погрузилась в процесс шинковки, тихо, так, чтобы я услышал, произнес: «Запомни, Иса, если ты любишь кого-то, нужно уметь вовремя заткнуться и признать свою вину». Короткая пауза, а затем последовала усмешка. Даже если таковой нет в принципе. Неожиданный совет для 3-летнего ребенка, который тот легко забудет или даже не поймет услышанного. Тем не менее, отдам должное, несмотря на простоту мысли, ее бытовой важности это не отменяет. Вдобавок, в подкорке мозга что-то да отложится. Или нет. Закончив с полдником, соскочил со стула и, сгробастав тарелки, запихнул их в посудомоечную машину. «Помощник растет», — восхищенно протянула мама, погладив меня по голове. Улыбнувшись в ответ, я поскакал в гостиную, игнорируя ехидный внутренний голос. «Да-да, взрослый мужик радуется похвале за мелочь. Не вижу в этом ничего постыдного. Любой комплимент влияет на душевную организацию. Носителю не следует оправдываться перед самим собой». Пропустив высказывание серва мимо ушей, добежал до дивана и, мастерки запрыгнув на мягкие подушки, потянулся за пультом. Предложение: воспользоваться встроенной библиотекой и получить дополнительные знания. Покликав по кнопкам, добрался до нужного канала, по которому в это время должен был начаться марафон Гандама. Нецелесообразная трата времени. Предлагаешь мне спускать новоприобретенную жизнь на забеге в каких-то подземельях и чтении кучи книг, большая часть информации из которых, скорее всего, мне никак не пригодится. продуктивнее, чем смотреть мультипликационные картины. Серва, мне 3 года, номинально, вам 30. Фактически, предлагаю тебе освежиться, ибо душишь одним своим присутствием. Слушай, я не собираюсь следовать по пути истинных культиваторов и гробить текущую блаженную прокрастинацию на тупоголовое стремление к силе. Она мне не нужна, понимаешь? Я не собираюсь влезать в местную историю, особенно при отсутствии основного триггера в виде драйга. У вас есть система с безграничными возможностями. У меня появилась возможность спокойно отдохнуть, что я ценю намного больше. Если возникнет острое желание потрепать себе нервы, то обязательно обращусь. Вы очень странный носитель. Как раз таки нет, серва. Наоборот, я максимально простой человек с максимально простыми желаниями. А теперь, будь добр, дай мне насладиться просмотром классического аниме. Как пожелаете. Давай, давай, Исей, догоняй. Вместе с этим громким воплем, шебутной электровеник помчался вперед. Удержавшись от нестерпимого желания помассировать переносицу, я неспешно побежал за девочкой, успевшей домчаться до дерева и уже оттуда гордо показывающей мне язык. Посмотрел мультики, называется. Эй, ты чего такой медленный? Она покачнулась с пятки на носок. Исей медленный, Исей, черепаха. Игнорируя провокацию, чисто ради интереса запустил анализ. Имя: Ирина Шида. Возраст: 3 года. Пол: женский. Группа крови: А. Рост: 88 см. Вес: 12,5 кг. Эмоциональное состояние: возбуждение, радость. ОС: 98%. ОМ: 100%. АУ: 91%. Боевая мощь: Д. Сильная сторона: ловкость. Слабая сторона: сила. Вот что значит дочь именитого церковника. Даже в таком возрасте дает мне прикурить. Если носитель приложит усилия, то есть высокий шанс победы в состязании. Да-да, сейчас и зайду на нет, но выиграю у маленькой девочки. Прямо чувствую боевой настрой. Вздохнув, проводил взглядом Ирину, которая, при моем приближении, моментально сорвалась с места, перебегая в другой угол заднего дворика. Ничего не оставалось, кроме того, чтобы последовать за ней, попутно приходя к выводу, что оригинальный Эссей имел полное право на то, чтобы спутать Шида с мальчиком. Коротко подстриженные каштановые волосы, щуплое телосложение и выбор одежды, растянутая майка с принтом динозавра и шорты, делали свое дело. Единственное, что сильно выделялось, так это фиолетовая радужка глаз. К сожалению, по их цвету пол определить невозможно. Понять гендер можно по антропологическим признакам. Правда, прямо вижу, как оригинальный Хёда натужно хмурит брови, сверяя показатели Ирины по учебнику анатомии. Несмотря на низкий шанс, подобная вероятность присутствует. Ага, и у нее такой же шанс, как у тебя, научиться правильно воспринимать сарказм. Почти каждая реплика носителя им наполнена. Виноват, не исправлюсь. Исей, уперев руки в талию, Ирина надула щечки. Ты не хочешь играть? Задумчиво наклонив голову, я остановился на месте. Откровенно говоря, заниматься подобной ерундой не хотелось. Ребенок ребенком, однако совсем в детство впадать не собираюсь. Впрочем, расстраивать Шида так же сильного желания не было. Поэтому, отбросив раздражение в сторону, сделал пару шагов вперед и, прищурившись, резко рванул на подругу. Громко взвизгнув, она чудом избежала касания. «Обманщик!» — радостно воскликнула девочка и, смеясь, вновь уклонилась от моего нападения. «Не догонишь, не догонишь. Вы же сказали, что не собираетесь подобным заниматься. Серва, я говорил, что не собираюсь выкладываться на все 100%. Про то, что не собираюсь побеждать, речи не было. Расценивай это как тренировку выносливости. Включить отображение прогресса характеристик в реальном времени, чтобы перед глазами вечно мелькали сообщения? Нет уж, спасибо. Существует вариант голосового озвучивания. Пас, твоих бесчисленных реплик достаточно. Мое дело предложить. А во, смотрю, кое-кто начал эволюционировать в плане общения, как говорится в известной вам пословице. Дурной пример заразителен. Засранец, черепаха. В качестве ответной реплики погрозил Ирине кулаком, на что та хихикнула и вновь показала мне язык. Ладно, шутки в сторону, пора показать мастер-класс в салочках, используя весь накопленный опыт прошлой и текущей жизни. Мне показалось, или серва вздохнул, нечестно, тяжело дыша, Ирина развалилась на траве, не заботясь о том, что может испачкать одежду. Почему? Пряча улыбку, я развел руки в стороны, слегка наклонив голову. Что поделать, если я просто оказался лучше? Правильно, ничего. Носитель, если верить имеющимся данным, полученная победа не является легитимной ввиду использования сторонних средств усиления. Обязательно портить всю малину, серво. Положение обязывает. Тем не менее, хотите переместить навык восстановления на активную панель навыков? Вместе со словами системы, на краю зрения возникла табличка, где отображалась иконка с изображением человеческого тела, от которого вверх исходили зеленые плюсики. Восстановление. Уровень навыка. 1.25%. Описание. Восстанавливает 10% АУ и 15% ОС. Стоимость. 5% ОМ. Перезарядка. 30 секунд. И какой мне с этого будет прок? Возможность использовать навык при помощи словесного или жестового триггера, включая мысленную команду, а также автокаст. От слов серва внутри проснулся почти почивший любитель поиграть в онлайн-игры с RPG-составляющей. Автокаст срабатывает по истечению кулдауна или же при соблюдении определенных условий. Доступна настройка. Условно говоря, могу поставить срабатывание при понижении здоровья или усталости до определенной отметки. Верно. ХМ, закидывай в панель, поставь каст при ОС и уменьши 20%. Сколько всего еще ячеек доступно? На текущий момент 6. Можно поставить больше, однако это повышает нагрузку на ЦНС-носителя. Хочешь сказать, что твои системы пашут от моего организма? В связи с отсутствием доступа к внешним источникам, это единственный вариант. Да о каких внешних источниках ты говоришь? К сожалению, в базах данных нет ответа на запрашиваемый вопрос. Но ты, Иссей, Бука, вздрогнув, заметил, что Ирина уже успела отдышаться и теперь вновь насупленно смотрела на меня. Не слушаешь, серва? Ирина Шида внесла предложение о пересмотре результатов соревнования путем проведения повторного матча через неделю. Повернулся к малышке и, улыбнувшись, кивнул. Ты согласен? Она чуть ли не подпрыгнула на месте. Я повторил жест. Тогда на «В» девочка замолкла, о чем-то напряженно задумавшись. Ну да, я тебя выиграю потом. Неужели забыла название дня недели? Ей 3 года. Логично. Наверное, Ирина хотела сказать что-то еще, но в этот момент на веранду вышли Мики и Мина, судя по всему, позвать нас на обед. Однако стоило старшей Шида увидеть внешнее состояние дочери, как между ее бровей появились едва заметные складки. Ира, почему ты вся в земле? Малышка, испуганно вздрогнув, взглянула на мать, после чего оглядела грязную футболку и по какой-то непонятной причине юркнула мне за спину. Инстинктивная попытка найти помощь от наиболее близкого существа, обладающего подобными возможностями. Серва, если тебя когда-нибудь уволят с текущего поста, иди в комментаторы. И, игнорируя ответную реплику системы, ради проформы развел руки в стороны, изображая из себя живой щит. В конце концов, у всех детей на строгий тон должна быть сходная реакция. Я ведь тоже боюсь, главное, не заржать, но при этом являюсь мальчиком. Надо соответствовать. Моя мать фыркнула, прикрыв рот ладонью. Я не поняла, юная леди, думаете, что сможете спрятаться от меня? Мина пыталась сохранить серьезный тон, однако морщины на ее лбу разгладились. Угу, буркнула из-за спины мелкая, выглядывая из-за моего предплечья. Иссей, дорогой, мать электровеника переключила внимание на меня. Отойди в сторону, пожалуйста. Вместе с ее словами, в мою футболку вцепились мелкие пальчики девочки, словно говоря не идти на поводу палача. Сдерживать хохот становилось все сложнее, поэтому, прикусив нижнюю губу, отрицательно покачал головой. Наши с Ириной матери переглянулись и чуть ли не одновременно вздохнули. Ну и что с ними делать? Обреченно поинтересовалась Мина. Мики фыркнула. Простите накормить. В конце концов, они же дети. Последовательница католических течений ненадолго задумалась, а затем, махнув рукой, улыбнулась. И вправду, все равно скоро эту майку выкидывать, женщина вздохнула. Ирина, я больше не сержусь, отпускай своего защитника и иди кушать. При слове «еда» девочка заметно оживилась, но оборону ослаблять не стала, вместо этого подозрительно поинтересовавшись. А что, Карри, Карри, Карри, Карри, радостно взвизгнув, малышка, наконец-то, перестала за меня цепляться и пулей помчалась на кухню, чудом не сбив собственную маму по пути. Мина, пораженно покачав головой, последовала за дочерью, в то время как Мики подошла ко мне и потрепала по макушке. Такой маленький, а уже дамский угодник. Страшно представить, что будет, когда ты повзрослеешь, От ее слов по телу пробежала дрожь. «Ничего не будет, поверь мне, абсолютно ничего, никаких гаремов, никакой толпы девушек, ломящихся в мою комнату, ибо после 10 лет брака я хотел бы 20 лет спокойной жизни. Желаете снизить уровень либидо, серваты? Да, носитель, ничего, я подумаю над твоим предложением». Лязганье челюсти скелетов, скрип заржавевших доспехов, заунывный ветер, качающий голые кроны деревьев, рискуя сломать сухие ветви. И я, сидящий на крыше одного из склепов, играющий в игру, попади кирпичом по черепушке. Уверены, что не хотите выучить дополнительный боевой навык? Вздохнув, сформировал в руке очередной снаряд и, размахнувшись, метнул его в ближайшего противника. Моб, ставший целью, поймал кирпич темечком и, комично взмахнув руками, рухнул на спину, попутно выронив кривой меч со сломанным лезвием. Об его тушку споткнулся следующий монстр, с головы которого слетел шлем, медленно подкатившись к основанию склепа. Подкинув уже шестой камень в руке, я сверился с количеством маны. Ом, 56%. Еще раз 15 смогу скастовать эту хрень. Кстати, серва, ведь этот кирпич весит килограмма 3, верно? Да. Получается, легко метать у меня получается исключительно из-за того, что он, по сути, является производным от навыка. Зачем вы задаете вопрос, ответ на который вам уже известен? Потому что мне скучно, серва. Понимаешь, скучено, уговорил меня заглянуть в свои подземелья, крайне глубокие и темные, теперь страдай, как страдаю я сам. Благодаря созданию виртуальных миров через систему, вы получаете доступ к безлимитному развитию собственных навыков. И что мне с ними делать? Засаливать и в банки складировать? Учитывая состояние текущего мира, вполне вероятно, что вам придется участвовать в боевых столкновениях. Ага, разбежался. Вроде бы я свой план уже озвучивал. Никаких лишних телодвижений и спокойная размеренная жизнь. Ринули ее планы в топку, драйга у меня все равно нет, демоны с ангелами, падшими и белокурыми, тоже идут в далекое пешее путешествие, поскольку способностями светить не собираюсь. Соответственно, доступна возможность отдохнуть, пользуясь благами цивилизации, без надрыва ягодичной мышцы. Посмею отметить, что обычно после таких слов возникает строго обратная ситуация. Тогда не отмечай. Размахнувшись, размозжил черепушку скелету, рискнувшему подойти слишком близко. Навык земляной снаряд повышен до 2 уровня. Урон повышен с 3% ОС до 3,1% ОС. Оглядев прогрессию способности, шумно вздохнул. То есть, чтобы поднять урон на 1%, мне нужно поднять еще 9 уровней. На одно поднятие ушло около 13 кирпичей, и это только первый уровень. Дополнение. Способность земляной снаряд на текущий момент имеет базовый уровень развития. При переходе на продвинутый, требования по повышению будут увеличены. Великолепные новости, я прямо сейчас расплачусь на месте. Ладно, шутки в сторону, выводи меня отсюда. Желаете покинуть один этаж подземелья? Я недостаточно ясно выразился. Регламент, носитель. Поборов желание выругаться, терпеливо дождался выхода из данжа, благо перенос оказался мгновенным, без вычурных спецэффектов. Впрочем, беря во внимание тот факт, что действия происходили исключительно в моем разуме, в этом не было ничего необычного. Очнувшись в собственной кровати, обнятой со спины матерью, немного поерзал и все-таки закрыл глаза. «Пожалуй, лучше посплю. Какая там команда была? Ах, да, вспомнил. Вырубай, серва». Глава 3. Носитель, вы уверены, что не хотите воспользоваться возможностями ядра для улучшения показателей? Глубоко вдохнув, еще раз наклонился, пытаясь дотянуться кончиками пальцев до ног. Нет, серва, я уже устал повторять. Если мне потребуется дополнительная помощь в процессе тренировок, то первым, к кому обращусь, это ты. Мне кажется, что данный способ занятий непродуктивен. И, несмотря на то, что я с вами нахожусь достаточно долгое время, до сих пор не способен понять смысл некоторых ваших действий. Зачем усложнять собственную жизнь? Потому что в ином случае пропадет весь интерес. Соответственно, мне придется придумывать другое занятие. А оно мне надо? Добившись необходимого результата, я рухнул на пол и, прислонившись спиной к кровати, взял резиновый эспандер. Поудобнее обхватив его пальцами, продолжил издевательство, но теперь с кистями. Обладая безграничными возможностями, носитель предпочитает находиться на дне колодца, вместо того, чтобы выбраться наружу. Да-да, Серва, я полностью признаю твою точку зрения. Правда, правда, признать признаю, но принимать не собираюсь. Смотри, тут следующая ситуация. Когда человеку все достается слишком просто, он в определенный момент начинает принимать происходящее как должное. Следовательно, его уровень адаптации к новым условиям понемногу снижается, вдобавок, ценность новых свершений уменьшается в геометрической прогрессии. Это подобно победе в игру с использованием читов. С одной стороны, цель достигнута, с другой, ощущения от полученного выигрыша оставляют дурное послевкусие. Вы сами насмехались над теми, кто вечно превозмогает. Не путай упорство с уперством. Условно говоря, вися над пропастью и цепляясь за край скалы кончиками пальцев, я точно попрошу стоящего рядом человека о помощи. Однако стоит ли требовать поддержки при подтирании задницы бумагой, при наличии физических дефектов? Я образно, не нужно прорабатывать варианты. В таком случае, выбирайте более подходящие сравнения. Серва, гляжу, ты совсем обнаглел в последнее время. Виноват, не исправлюсь. Не сдержавшись, я громко фыркнул, беря эспандер в другую руку. Связки на правой руке уже болезненно горели. Вот же Deus Ex Machina местного разлива. Нет бы перенимал положительные черты владельца. Мне казалось, что вас устраивает подобный тип бесед. Устраивает, с учетом того, что ты единственный, с кем я могу полноценно поговорить. Проведя языком по губам, шумно вздохнул, немигающим взглядом уставившись в линии половиц. Иногда действительно не хватало обычного человеческого общения, чтобы сесть за столом и потрепать языком. Беря во внимание ваши сравнения, смею напомнить, что вам только исполнилось 5 лет. Имеются небезосновательные подозрения о доступном качестве разговоров. ХМ, а ты в очередной раз прав. Ближайшие лет 7 думать о таком бесполезно. Я потер лоб свободной рукой. Понемногу, мелкий возраст начинал конкретно так тяготить. Да, в первое время было нормально, знай себе, веселись и предавайся прокрастинации в галактических масштабах. Однако сейчас чувствовалась нехватка чего-то, чем бы можно занять огромную прорву свободного времени, причем, с пользой для организма. Те же физические упражнения привнесли толику новизны в мерный поток жизни, тем не менее, на одном этом деле далеко не уехать. Впору откидывать в сторону принципиальности, с головой нырять в освоение подземелья и прокачку навыков. На данный случай подготовлено несколько сценариев, способных развеять вашу скуку. Я не сомневался, что ты с радостью подключишься. Только не хочу расстраивать, пока все находится на стадии предположений. Закончив разминать кисти, я поднялся с пола и передислоцировался на кровать, принимая наиболее стратегически верную позу, лицом в подушку. Не хватает мне в жизни какого-то элемента, такого важного и, знаешь, серва, мотивирующего, чтобы кровь кипела и эфемерные пинки периодически прилетали по заднице, заставляя двигаться вперед. Разве изначальная ваша цель не заключалась в том, чтобы, цитируя, спокойно и безмятежно жить? Всегда можно совместить приятное с полезным. К примеру, никто не заставляет меня кидаться с головой в омут в попытках захватить мир или собрать огромный гарем, или, по классике, стать сильнейшим. Я хочу более приземленное, доступное и условно глобальное. Скажем, вроде становления лучшим шеф-поваром, ученым или, бредя старые раны, вновь заняться археологией. Упрощая, не выходить за рамки человеческих возможностей, кажется, кое-кто недоволен подобным выбором. По крайней мере, я четко услышал в твоем голосе недовольство. Носитель, вы и сами прекрасно знаете мое мнение, касаемое данного вопроса. Для вас доступно то, о чем многие могут лишь мечтать, однако вы продолжаете игнорировать это. Перекатившись на спину, попытался открыть рот и произнести что-нибудь, вызвав в итоге лишь укол боли в горле и легкий приступ мигрени. Носитель, еще пару раз попытавшись поговорить вслух и получив, в итоге, пустой пшик, прикрыл глаза предплечьем. Серва, а какая твоя цель? Уточните запрос. Объясни, что именно ты хочешь получить от симбиоза со мной. Ваше развитие. Ха, даже не задумался. Развитие в чем? В том, чего пожелает носитель. А если я ничего не желаю? Вопреки моим ожиданиям, Серва ничего не ответил. И спустя минуту от него не поступало никаких реплик, словно он напряг все свои процессоры для поиска подходящего. Мне нечего ответить. Являясь вашим инструментом, я не могу напрямую влиять на действия носителя за исключением выдачи советов по наиболее оптимальному пути развития. Соглашаться на это или нет, сугубо ваше решение. Тогда пока отложим сей вопрос в ящик подальше. В конце концов, у меня есть время на размышления. Кстати, срок жизни ты мне продлить способен, вполне, вплоть до 200 тысяч лет без прямого вмешательства в структуру вашего организма. Мысленно усмехнувшись, резко принял сидячее положение, переводя взгляд на окно, за которым, на кронах деревьев, понемногу распускались почки. Значит, у меня имеется очень много времени на размышления. Зевнув, протер глаза, отказываясь от системного предложения использовать восстановление. Лучше попробовать уснуть по-человечески. В последний раз перечитав страницу из книги по детской психологии, которую сервер виртуально вывел перед глазами, почесал затылок и закрыл окно. Что именно вас заинтересовало, носитель? Да подумал найти подсказки через понимание важности детства в человеческой жизни. Тема, конечно, интересная, однако в моем случае почти полностью бесполезная из-за наличия одного немаловажного фактора – наличия взрослого сформировавшегося сознания в теле ребенка. Спрыгнув с кровати, я переступил с пятки на носок и обратно, краем глаза изучая отражение в зеркале. Мальчик как мальчик, вроде ничего необычного. Хотя, будучи откровенным, думал, что буду расти чуть быстрее. Всегда можно ускорить процесс, но вы, конечно, откажетесь. И зачем спрашивать, раз знаешь ответ? Про формы ради. Фыркнув, пригладил топорщащиеся волосы, что на детском лице смотрелось комично, и попытался определиться с дальнейшим планом действий, ведь встал я зачем-то. Встал, значит, необходимо что-нибудь придумать. Теплое молоко с медом, услышав предложение серва, вскинул бровь, задумавшись над предложенным вариантом. А что, слушай, звучит отлично. Вроде бы маман покупала какие-то сладкие булочки, самое то для вечернего перекуса. Согласно имеющимся данным, в холодильнике должен был остаться торт с заварным кремом. Серва, друг, ты меня радуешь все больше и больше. Улыбнувшись в предвкушении очередного сеанса обжорства, я выглянул в коридор и убедился в отсутствии свидетелей. Стелс, вместе с этой мысленной командой, почувствовал, как по телу прокатилась прохладная волна. На всякий случай, сделав пару шагов назад и вперед, удостоверился, что не издаю ни звука, после чего летящей походкой направился на кухню. Носитель боится, что его заметит. Неа, Микки слишком добросердечно, поэтому ничего не скажет, тем более, если состроить жалобную мордашку лица. Городотец и сам не против меня лишний раз подкормить. Заранее отвечая на вопрос, просто захотелось. Сам ведь говорил, что твое присутствие дает почти безграничные возможности, коими я не пользуюсь. Вы же понимаете, что это было сказано в ином контексте. Прости, вообще не понимаю. В качестве ответной реплики, серва сделал то, что не так давно хорошо научился имитировать, устало вздохнул. Думаю, года через 3-4 от реального человека по поведению будет не отличить, а ведь мог бы косплеить Бдрайга. БРРР, до появления ситуаций, не предусмотренных создаваемыми алгоритмами. Привыкнув к его бессменным ремаркам, не стал продолжать беседу, ибо, во-первых, ни одной подходящей фразы в голове не появилось и, во-вторых, как оказалось, желание посетить кухню имел не только я. Замерев в метре от проема, из которого падал искусственный свет, прислонился к стене, прислушиваясь. «Дорогая, ты уверена, что врачи точно ничего не могут сделать?» Устало поинтересовался отец, судя по звукам, помешивая кофе. «Да, Ичига-сан уверил, что в сложившихся обстоятельствах медицина бессильна, тон матери не слишком сильно отличался от Гора, за исключением проскальзывающих ноток глухой тоски. Они не могут понять, что послужило причиной ситуации нашего сына». Она резко замолкла, словно что-то оборвало ее фразу. «И так как ее нет», — вздохнул мужчина, — «они не способны найти решение». «Угу», — едва слышный скрип стула. «Милый, да, они снова предложили обследовать Иса», — еще тише пробормотала Микки, будто бы уткнувшись во что-то. Ее муж протяжно хмыкнул. «И что им это даст, если за все время врачи не смогли найти ни одной зацепки?» В голосе Гора отчетливо звучала глухая злость. «Знаю я этих белохалатников, запрут нашего сына в палате под наблюдением и будут свои статейки клепать. А вдруг, начало было женщина, но тут же оказалось прервано отцом. Никаких вдруг. Душа моя, скажи, разве нашему сыну его особенность мешает жить?» С той же Ириной или Айкой он вполне нормально. Хёда на мгновение замолк, после чего, словно поморщившись, закончил. Общается. Да, ему не удалось побывать в детском саду. И, скорее всего, начальную школу он проведет на домашнем обучении. Милый, что? Я не собираюсь пускать туда сына. А во, он даже голос повысил. Ты сама прекрасно знаешь, насколько дети бывают злыми и жестокими. Пусть сначала подрастет, и тогда вперед, в открытый мир. Друзья, компания, социализация, в конце-то концов. Микки решила не отставать от мужа. Мы не сможем его вечно оберегать от всех опасностей. Да, не сможем. Но это не значит, что его нужно бросать в пасть к тигру. А во, смотрю, страсти разгорелись нешуточные. Вернувшись к лестнице, я поднялся ближе к середине. Отменить стелс, носитель, вы собираетесь вмешаться? Скорее, дать им возможность подостыть. Вместе со своим ответом, намеренно с усилием наступил на ступеньку, заставив ту скрипнуть. И, не тормозя, продолжил спуск. Как и предполагал, услышав данный звук, родители моментально стихли. На мгновение прикрыв глаза, мысленно покачал головой и забрел на кухню, делая вид, будто протираю заспанные глаза. Мать со слегка покрасневшими глазами криво улыбнулась. «Сынок, мы тебя разбудили?» Я краем глаза взглянул на Гора, на скулах которого до сих пор играли желваки, и отрицательно покачал головой. «Не видишь?» Выдохнув через нос, отец усмехнулся, присаживаясь на корточки. «Чтобы быть на одном уровне со мной, наш мальчуган проголодался, верно?» Широко улыбнувшись, утвердительно закивал головой, похлопав ладонью по животу. Это послужило сигналом для Микки, моментально сорвавшейся с места, чтобы добыть съестного для отпрыска. В это время Гора, подхватив меня на руки, усадил за стол, что было немного лишним, но мешать ему не стал. Заметив стоявшую чуть поодаль чашку, принюхался. Кофе, причем, с хорошей порцией алкоголя внутри, то ли коньяк, то ли виски, никогда толком не разбирался. Носитель, ваш эмоциональный фон снизился. Удивительно подметил, серва. Кто бы мог подумать, что ссора близких людей может дурно повлиять на мое настроение. Провел ладонью по лицу. Нет, я догадывался, что моя инвалидность доставляет им определенное неудобство, особенно, беря во внимание ежемесячные походы по врачам, но не думал, что внутри начнет нарастать конфликт. Точнее, нарастать настолько быстро. По нашим предположениям, это должно было произойти лишь через 2 года. Человеческие взаимоотношения с трудом поддаются прогнозу. В любом случае, нужно подумать над тем, как бы разрешить сложившуюся ситуацию с обоюдной пользой. Не хотите причинять боль семье? Ну, я бы сказал, не хочу довольствоваться комфортом, полученным ценой чужих страданий. Так что думай, серва, думай. А что будете делать вы? Я сначала выпью теплое молоко с медом, съем тот кусок торта, что отрезает мне мама, и только после этого присоединюсь к тебе. Как прикажете. Ну, чемпион, есть какие-нибудь идеи? Гора чуть повернул голову, смотря на меня, стараясь лишний раз не пачкать его кофту ботинками, слабо улыбнулся и пожал плечами. Мужчина, громко фыркнув, обхватил мои колени ладонями и продолжил неспешную прогулку по парку, внешне не испытывая никаких трудностей с тем, чтобы таскать отпрыска на спине. Ваш текущий вес не превышает нормы, соответственно, Гора Хёда обладая, серва. Понял, никаких комментариев. Спасибо. Едва слышно выдохнув через нос, я краем глаза продолжил наблюдать за другими посетителями местной зеленой зоны, решивших прогуляться в этот прекрасный солнечный день. По крайней мере, именно таким образом отец мотивировал свое решение вытащить меня на улицу. И, конечно же, дело было вовсе не в приболевшей матери, которая, несмотря на свое состояние, изо всех сил пыталась оставаться матерью, что включало в себя постоянное проявление безграничной заботы, совмещенной с домашними хлопотами. Самопожертвование, достойное занесения в анналы истории, однако, по моему скромному мнению, порой лучше проявлять здоровую долю эгоцентризма, помня о собственном здоровье. Не та ситуация, где нужно становиться женской версией Данка. Мимо нас пробежала парочка детишек примерно одного возраста, лет 5, что-то бессмысленно кричащих на выдуманном языке. Впрочем, они тут же остановились, услышав окрик незнакомого мужчины. Обернувшись, они громко выкрикнули «Папа!» и помчались ему навстречу. Отец, поглядев на это, коротко усмехнулся и слегка поморщился. наверное, испытывает легкое чувство дискомфорта, переплетенное с неясным ощущением вины, ведь его сын на подобное не способен. Ну, как сказать, бегать я умею вполне сносно, а вот вокально выражать эмоции, нет. Достаточно странно, что именно он считает себя виновником вашего состояния, так как, исходя из полученной информации, источник травмы имеет неопознанный характер, завязанный на внешнем мистическом вмешательстве. Мысленно хмыкнув, чуть прикрыл глаза, Гора полностью принял роль отца, что, вместе со всеми плюсами, одновременно включает ответственность за собственное чадо и его состояние. То есть, даже если бы, условно, я упал с лестницы, поскользнувшись или споткнувшись, он бы искренне корил себя за это, не уследил, не уберег и прочие прелести жизни. Невозможно предугадать все, рациональное суждение, но в данном случае больше имеет значение эмоциональная составляющая. Подобие мнительности, выпистыванное процессом эволюции, помноженное на желание оберегать и защищать. Впрочем, лучше так, чем противоположный вариант, когда тебе абсолютно плевать на мир и его обитателей. Судя по вашим рассказам, некоторые считают второй вариант признаком силы. Сколько людей, столько мнений. Для меня показательное равнодушие к проблемам окружающих – показатель слабости, точнее, страха. Почему? Потому что, серва, страус, даже зарывшись головой в песок и представляя себя драконом, страусом быть не перестанет. Закончив на этом увеселительный диалог с системой, я переключился на отца, который успел найти где-то свободную скамейку и усесться на нее, предварительно усадив меня рядом. «Итак, чем бы тебе хотелось заняться?» – добродушно поинтересовался Гора, чуть наклонившись, чтобы стать ближе лицом. На автомате пожал плечами. Носиться по пеклу, купаясь в собственном поту, желания не было, а копаться в той же песочнице, укрытой тенью навеса, и того меньше, ибо песок из сандалий вытряхивать придется вечность. «Понятно», – протянул мужчина, постукивая пальцами по колену, видимо, не представляя, чем бы занять сына. «А чем вы обычно с мамой занимаетесь?» – изобразил указательным и средним пальцем идущего человека, ведя кистью от груди к отцу. «Прогулки, и все», – немного удивился Хёда. Приложил сложенную в кулак в ладонь ко рту и потом вновь показал походку. «Кушайте». Получив в качестве подтверждения кивок, мужчина фыркнул. «И, дай угадаю, в основном берете сладкое?» Я улыбнулся. «Ох, еще мне говорит, будто тебя балую». Отец покачал головой и, резко выпрямившись, огляделся, выискивая что-то взглядом. Этим чем-то оказался передвижной ларек с мороженым, у которого уже успели столпиться родители с их отпрысками. «Хочешь вафельный рожок?» Не глядя в мою сторону, поинтересовался Гора. Взглянув на его лицо, заметил блестящие на солнце капельки пота, стекающие по лбу, все-таки жаркая погода дает о себе знать. Тем более, у отца нет встроенного внутреннего кондиционера, регулирующего температуру. «Кстати, спасибо еще раз, серва. Подобные мелочи не требуют благодарности. Знал бы ты, сколько людей душу готовы продать за такие мелочи». Вспомнив о том, что Гора до сих пор ждет ответа, поднял голову и изобразил мимикой нечто отдаленно напоминающее выражение щенка, просящего лакомства. Не знаю точно, как в этот момент выглядело мое лицо, но Мики хватало пары секунд, чтобы сломаться. Ее муж в этом плане не ушел далеко вперед. «Понял, сейчас мигом достану». Залихватски улыбнувшись, Гора чрезмерно быстро подскочил на ноги и направился к киоску. Однако, пройдя пару метров, развернулся. «Только никуда не убегай». Я коротко кивнул и, дождавшись, пока отец отойдет подальше, позволил себе шумно выдохнуть и приложить ладонь к лицу. «Носитель, у меня возникают опасения насчет вашего эмоционального фона. Ничего удивительного, так как сейчас я чувствую себя полноценным куском дерьма». «Почему?» «По той же причине, по которой Гора винит себя в инвалидности сына. Обычное, ничем не обусловленное чувство злости на действия и их последствия, не зависящие от твоей воли. Несмотря на то, что частично понятен ход вашей мысли, не могли бы вы облечь их в более понятную форму?» Мысленно хмыкнув, откинулся на спинку скамьи, закидывая ногу на ногу. «Да нечего облегать так-то. Просто попытался представить себя на месте старшего Хёда. Мужчина, наконец-то, спустя множество попыток, как оказалось, у Мики имелось несколько неудачных беременностей, да и все, становишься отцом, причем, отцом долгожданного мальчика. В голове множество идей, планов. Как воспитаешь, как будешь проводить с ним время, как научишь его всем хитростям и премудростям жизни. Готовишься к этому, волнуешься. А тут, хлоп, и судьба такая: товарищ, вы слишком многого хотите, умерьте свой аппетит. Итог, сын становится инвалидом, не способным разговаривать, соответственно, не сможет полноценно адаптироваться в социуме. Ладно, погоревали и хватит, берешь себя в руки, свыкаешься с новыми обстоятельствами и стараешься притворить в жизнь хоть часть замыслов, пускай и потерпевших значительные изменения. В конце концов, умеет говорить или нет, факт того, что у тебя есть родной сын, никуда не денется. Однако, по всем правилам нашей жизни, зебра, не белая в черную полоску, а черная, в белую. Каким-то неведомым образом твой любимый отпрыск умудряется умереть, а в его тело попадает совершенно другая личность, со своей памятью и сознанием. Но ведь Горохёда не знает об этом. Серва, я говорил ранее, между моим поведением и поведением оригинального Иссиохёда существует огромная пропасть. Как бы мне ни хотелось, какие бы усилия я ни прикладывал, я не смогу стать для этого человека тем самым сыном, о котором он так мечтал. Я взрослый человек, со своими желаниями и стремлениями. Да, Господи, у меня с трудом получается видеть в горотеческую фигуру, ибо это место занято. У меня были свои родители, которых я искренне люблю и уважаю даже сейчас, оказавшись в другом мире и чужом теле. Именно они, а не Микки и Гора, стали фундаментом, за счет которого формировалась моя личность. И что, в итоге, получается? У мужика не то что сын, калека, у него вообще сына нет. Биологически, вы являетесь его ребенком. В данном случае, несмотря на мою любовь к языку фактов, биология может сходить и проверить, не занят ли стул с точеными пиками, так как другой вариант ее явно не устроит. И что вы собираетесь с этим делать? К сожалению, в моих возможностях отсутствует функция полного стирания вашей личности. Помассировав подбородок, пробежался взглядом по парку, вновь наткнувшись на тех двух ребятишек, что чудом не столкнулись с нами немногим ранее. Вообще, есть одна крайне больная идея, которая, возможно, приведет к куда большим проблемам, но, из плюсов, в большей части, огребать последствия придется именно мне. Разве это положительный момент? Усмехнулся. На все 100%. Почему? Усмехнувшись, не стал ничего объяснять, так как сомневаюсь, что и способен понять все сложности перипетии человеческого разума, тем более, когда я и сам в них почти ничего не понимаю. Глава 4.